эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии сегодня находится Дмитрий Раевский, автор и администратор проектов «Научи хорошему» и «Киноцензор». Здравия тебе, Дмитрий. Микрофончик. Вот, теперь с микрофоном. Друзья, приветствую. Алексей, здравствуйте. Рад беседе нашей. Ведет эфир Алексей Орлов, соведущим выступаю я, Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио, это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы сегодня предлагаем вам поучаствовать и послушать тему эфира «Создаем блок-платформу будущего». Вот такая интересная тема. Я передаю, Алексей, тебе слово для вступительного слова. Благодарю, Алексей. Ну, я надеюсь, что ты все-таки будешь не только как технический ведущий, а и задавать какие-то вопросы по самой теме во время хода нашего эфира, потому что для тебя это не чуждо, не дико, и тебе не придется залезть за глубоко в карман за словом либо мыслью. Ну а что тут? Тут презентовать-то нечего мне. Ты уже всех представил, поэтому я думаю, что надо Дмитрию сразу включаться в дело, да и рассказать о вот этом самом своем новом направлении, которое он с соратниками задумал, для того, чтобы мы помыслили, чем мы сможем совместно быть, заниматься этим делом, если это необходимо, с чем мы можем помочь совместно, ну как поддерживать, ну и так далее, и тому подобное. Давай, Дмитрий. Да, благодарю, Алексей, за вот эту возможность поделиться, сразу рассказать. Проект новый. Создаем сайт, блок-платформу. Достаточно технически объемная задача. Вот. Но не менее, вторая сторона не менее сложной этой задачи, это, конечно, заинтересовать людей проектом, чтобы к моменту запуска сайта, планируем на мае 2024 года запустить, у большой части аудитории был интерес и понимание, зачем вообще этот проект нужен, что у него за идеи и как его использовать, какие он дает возможности. Об этом постараюсь рассказать. Соответственно, сайт пока в разработке, но, тем не менее, сама идея, она важная, она интересная, ей постараюсь вас заинтересовать. Идея построена на теме влияния алгоритмов. Давайте пару вводных слов. Итак, сначала, что такое блок-платформа? Наверное, не все могут на вскидку представить себе сходу. Это сайт, на котором пользователи могут создавать личный кабинет, регистрироваться и заводить свои блоги, то есть публиковать статьи, видео. Ну, такие типичные, знакомые большинству сегодня, это площадки как Дзен, Живой журнал, Leaf Journal, какие-то, может быть, Континенталист, Авторшок, там узкоспециализированный Хабр. В общем-то, в России есть ряд платформ таких, есть такие общего направления, есть специализированные. Но, тем не менее, на наш взгляд, необходимо в том числе создать новую, да, и не для того, чтобы она была такой же и просто предложить людям еще одну площадку, а предложить определенную новую логику взаимодействия с материалами, с контентом, с записями. В общем-то, ради этой логики и создается сайт. Прежде всего, уже есть страницы ВКонтакте и Телеграме, там будет больше информации. Я сейчас расскажу какие-то ключевые моменты и попрошу включить... презентацию попрошу включить, чтобы более наглядно описывать. Алексей, как включишь, подтверди, пожалуйста, что появился слайд на экране. Да, появился, давай. Хорошо, тогда продолжаю уже вот с такой картинкой. Это логотип проекта в виде дерева сделан. Постарались тоже символично. Тема знаний, тема самообразования во многом сквозит через проект. Но сначала такую ключевую историю расскажу про... то, из чего он вообще вырос. А вырос он из понимания, что привычные нам всем лайки в интернете, вот мы все смотрим статьи, видеоролики на том же YouTube, ВКонтакте и ставим там оценки. Чаще всего это оценки в виде лайка или в виде какого-то смайлика, в виде эмоций. Вот. И нам кажется это нормальным, естественным, потому что площадки разные, там даже иностранные, зарубежные, российские, а у всех вроде система примерно одна и та же. Так вот, если задуматься, а правильный ли это алгоритм оценки информации, да, вот правильный ли это инструмент оценки информации, то оказывается, что этот инструмент не во всем верный, или даже, можно сказать, во многом манипулятивный. Я объясню почему и предложу другой алгоритм, который, на наш взгляд, правильный, который мы реализуем в проекте «Думайте». Но сначала такая предыстория. Вот недавно, такая наглядная, да, лучше с темой питания, допустим. Как мы оцениваем пищу, когда кормим детей? Мы понимаем, что пища влияет на здоровье ребенка и на наше здоровье. Соответственно, мы стараемся, чтобы она была, с одной стороны, вкусной, да, а с другой стороны, чтобы она была полезной. А если мы будем ориентироваться только на вкус пищи, то наши дети там будут просить все время условно газировку, там лимонад какой-то, сладости. Вот. Но если их так кормить, то они вскоре у них начнутся проблемы со здоровьем. Так поступать нельзя. И родители поэтому всегда учитывают полезность еды, чтобы она и насыщала организм, и побочных эффектов негативных не несла и так далее. Так вот, в случае с информацией логика процесса похожая. Только если физическое питание влияет на наше физическое здоровье, да, то вот информация, она влияет на наше психическое здоровье. И вот оценка лайками, она во многом, лайками, дизлайками, вот сам критерий оценки, она во многом аналогична оценке пищи по критерию вкусности. То есть вкусность – это больше про личные предпочтения, про какой-то приятный эффект эмоциональный в какой-то мере, да. Также и информация, когда оценивается по критерию нравится-не нравится, зачастую значительная часть общества, не обязательно лично вами, да, но большой процент общества оценивает именно с точки зрения эмоций. Принесла ли информация приятные эмоции, зацепила, яркая, неяркая, интересная, неинтересная и так далее. То есть оценка контента, там, статьи, видео лайком, дизлайком – это больше про эмоции. А на наш взгляд, информацию тоже нужно оценивать не только с уровня такого эмоционального, но и с уровня полезности и вредности. То есть с точки зрения смыслов, которые несет, что такое полезность информации? Это когда человек задумывается о смыслах этой информации, будь то статья, будь то видео, анализирует, оценивает эти смыслы и, соответственно, ставит им оценку. Так вот, на проекте «Думайте» предложен другой алгоритм, дальше мы его увидим наглядно, по полезности. Оценки информации по полезности и дополнительной по интересности. Ну вот сейчас дальше по слайдам пойдем. Еще такое сравнение из бытовых, что называется. Вот у нас недавно Макдональдс переименовали в «Вкусная точка» в России. А если задуматься, почему маркетологи этой компании выбрали такое название «Вкусная точка»? Они ведь могли что-то по-другому, более лаконичное, что называется. А на самом деле в это переименование они заложили тоже такую сильную манипуляцию. В каком плане? Ну, все понимают, что Макдональдс – это как бы фастфуд, вредный. И те люди, которые там питаются, их обычно друзья, там близкие отговаривают, говорят, не надо там постоянно питаться, будет вредно для здоровья, и правильно делают, да. Но эти люди, тем не менее, туда ходят по разным причинам. И как раз маркетологи компании, придумав такое название, подкидывают им некий аргумент, ну, чтобы они его приняли и успокоились, что называется. Этот аргумент звучит так: «Вкусная точка», по сути, это значит: я думаю только о вкусе еды, не думаю о влиянии питания. Меня волнует только вкус еды. Вот как бы им такой ответ готовы подсовывают. И, конечно, с таким ответом, ну, если они не задумаются, не поймут манипуляции, примут вот такой как бы призыв, посыл, то они будут еще больше подвержены этому фастфуду и так далее. Но я эту историю привел для чего? Для того, чтобы зрители поняли, что если мы, допустим, в современном мире начнем пищу оценивать только по вкусности, то у нас везде условно будут доминировать Макдональдс и им подобные. И поэтому, благо мы оценим ее еще по полезности, и как бы в какой-то мере питание нам доступно полезное и нормальное. Ну, понятно, с разными трудностями. А вот в интернете у нас сегодня доминирует оценка по вкусности. И поэтому очень многие процессы или информационные потоки, там те же тренды, там, не знаю, в топы, то, что выходит, как говорится, на крупных площадках, это еда, что называется, вкусная, но зачастую очень неполезная. Но вот это запрограммировано во многом вот такими ручными штуками, точнее, это запрограммировано вот этой логикой системы оценки. И именно ее мы стараемся поменять и предложить какую-то другую. Ну, давайте теперь покажу слайды. Пожалуйста, переключи на второй слайд. Алексей, здесь пойдем непосредственно сначала увидим, что такое сайт, вот, который мы разрабатываем, создаем. Здесь коротко. Это вот пример главной страницы сайта. Есть центральная часть, где лента публикаций формируется из, ну, разных авторов, соответственно. Есть боковые части, сайт-бары называются. Вот. Ну, слева там разделы, видно, что можно подписываться на людей, подписываться на темы, есть главные разделы, подписки и так далее. А справа раздел там с различной статистикой. Это вот такой образ сайта, который мы разрабатываем. Сейчас не буду подробно останавливаться, это объемные темы. Давайте пойдем на следующий слайд, который третий. Третий включи, пожалуйста, Алексей, там, где показана статья. И здесь как раз на вот этом слайде со статьей уже можно увидеть алгоритм оценки, который мы, собственно, и разработали и предлагаем в качестве такой альтернативы тому, что есть сегодня. При этом, если кто-то из наших зрителей, может быть, уже связан с разработкой сайта, ведет какие-то сайты, если вы можете смело, если вам эта идея понравится, ее брать, использовать, будем только рады, потому что вот мы почему во многом разрабатываем вот этот сайт, потому что когда мы поняли неправильность лайков, скажем так, как инструмента, да, оценки, и задумались, что может быть другое в качестве более правильной альтернативы, пришли вот к такому механизму, встал вопрос, а как донести этот механизм до широкой аудитории, да? Ну, то есть обратиться ВКонтакте, там, в Дзен и сказать, что давайте вы переделаете у себя и сделаете вот так, вряд ли рабочая модель. И реально рабочая модель – это взять, сделать какой-то сайт, который будут многие люди пользоваться, показать, что этот инструмент может работать вот так и работать хорошо, и тогда как бы в интернете люди начнут перенимать, копировать, и это хорошо, в том плане, что интернет позволяет вот такие зачатки коммунизма, что ли, создавать, развивать, и хорошее транслировать, перенимать. А, в общем-то, давайте расскажу про эту оценку, систему оценки. Она здесь слева, в левом блоке, да, ну, по центру статья, понятно, там как бы для примера приведено что-то. А в левой части это механизм оценки. Значит, два блока. Один по полезности, то есть пользователь статью прочитал, и дальше он может поставить оценку статье. Он может сказать, что она очень полезная, полезная, нейтральная, неполезная или вредная. Вот у него есть 5 вариантов. При этом там отображается количество общих голосов, ну, 2000 сейчас, и некий интегральный общий результат в процентах от 0 до 100%, 83%. Также можно посмотреть, сколько людей проголосовало за каждый пункт, за очень полезно, там, 70%, за полезно, там, 5% и так далее. Вот. Чем, собственно, в чем преимущество вот этой штуки? А преимущество ключевое в том, что когда человека спрашивают, тебе понравилось, там, не знаю, тебе понравился этот музыкальный клип, например, или эта статья, ну, допустим, на музыкальном клипе будет более очевидно, тебе понравилась эта песня, да? Он может ответить «понравилось», поставить лайк, думая о том, что там исполнитель хорошо поет, или музыка приятная, или там танцы красивые. Но если, допустим, того же человека спросить, а полезная ли эта песня, да, или полезный ли этот клип, он уже будет думать не о танце, не о голосе исполнителя, он будет думать о том, а какие смыслы транслирует вот эта песня, или там этот видеоряд, или исполнитель, какие образы несет, да. То есть мышление переключается, ну, на наш взгляд, в более правильную плоскость, в том плане, что сегодня, конечно, нужно людям больше обращать внимание на смыслы, чем на вот этот внешний блеск, гламур и так далее, потому что под этим блеском, гламуром и всем прочим очень часто скрывается много чего нехорошего. Вот это поэтому нужно обращать внимание на смыслы. Поэтому и оценка по полезности, на наш взгляд, при массовой статистике будет стимулировать людей более критически воспринимать вдумчивую информацию. А это, в свою очередь, будет отражаться на том, что другие записи, другие материалы будут выходить в лидеры по там, просмотрам, по оценкам и становиться популярными в конечном итоге. Вот. Ну и дополнительный критерий – это интересность, он тоже важный, потому что, допустим, я могу посмотреть видеоролик про там, авиастроение. Да? Он, и, на мой взгляд, он будет полезным, хорошо сделанным, но лично мне, может быть, тема авиастроения неинтересна, я там космосом интересуюсь или еще чем-то, или историей. И для того, чтобы мне не получать постоянно материалы по авиастроению, я поставлю там очень полезно за качество видео, ну а интересность отмечу низкую, чтобы как бы просто это субъективно не моя тематика в данный момент. Вот поэтому интересность тоже важный критерий. Вот, давайте дальше. Четвертый слайд, не буду слишком зависать на этой теме. Четвертый слайд, для примера приведены комментарии. Здесь тоже показан такой алгоритм оценки по полезности и уместности уже в комментариях. Тоже постарались предложить более такую модель эффективную. Ну и в комментариях есть проблема, что люди часто уходят в сторону от обсуждения. Иногда случайно, иногда специально. Вот. А в принципе и для читателей, и для автора, конечно, гораздо интереснее складывается там и обсуждение материала, и там его какое-то дополнение, когда люди обсуждают по сути дела. Вот, собственно, второй критерий уместности, который показан на слайде, он как раз будет мягко стимулировать людей, как говорится, не уходить далеко от темы, а стараться обсуждать то, что заявлено. Ну, либо обосновывать, почему ты уходишь в сторону чтобы это не выглядело случайным. Так, ну давайте еще посмотрим несколько слайдов. На пятом слайде показан личный кабинет. Это тоже просто, не буду сейчас останавливаться, много всего здесь. Для понимания, что на сайте пользователь сможет зарегистрироваться, вести там свой блог, статьи публиковать, видео, делать подборки, списки, то есть инструментарий планируем большой. Ну, надеюсь, сможем его реализовать. Дальше чуть расскажу о наших возможностях и, собственно, кто такие мы, которые разрабатываем этот проект. Давайте на шестой слайд переключим. Здесь показаны лица команды проекта. В общем-то, в проекте «Думайте» сейчас три участника. Меня вначале представили как участника «Научи хорошему», киноцензора. Это тоже важные проекты, о них отдельно там мы и беседовали уже с Алексеем, с ребятами. Но я просто отмечу, что в разных проектах объединяются разные ребята, и вот в частности в проекте «Думайте» это на данный момент объединились три человека, которые, в принципе, это минимально достаточный коллектив, чтобы разработать сайт, да? Вот, есть очень серьезный разработчик-программист Сергей Зубарев, он пишет на языке Rust. Кому из ребят, ну, если нас слушают, в том числе программисты, интересно развиваться в этом языке, можно выходить с нами на связь, взаимодействовать. Тоже, я думаю, возможность участвовать и развиваться в плане языка есть. Сергей, он очень сильный в этом плане. Ну, я в роли аналитика больше, и соратник Валентин Беликов, он дизайнер, помогает тоже в продвижении, оформлении. Вот все картинки, прототипы с сайта, которые есть, это рисовал в первую очередь Валентин. Так, давайте еще пощелкаем несколько слайдов. На седьмом слайде показан, ну, более так, что называется, наглядно алгоритм оценки записей по полезности и интересности. Я его коротко рассказал, поэтому давайте... Восьмой слайд переключим, он интересный, на нем еще чуть остановлюсь, на минуту-другую. Здесь называется «Система единомышленников», надумайте. То есть изначально, да, суть проекта выросла, ну, точнее, весь проект вырос из того, чтобы предложить массовой аудитории новую систему оценки контента. Это сильная, важная штука, на самом деле, потому что она много чего может поменять в сети, если другие проекты начнут перенимать вот такие новые алгоритмы или свои придумывать, может быть, какие-то более альтернативные. Вот, но в том числе мы стараемся еще какие-то закладывать инструменты, которых пока нет в других сайтах, а на наш взгляд они будут актуальны, полезны, как-то поспособствовать, там, не знаю, объединению людей. Вот один из таких инструментов – это система единомышленников. Она высчитывает близость взглядов между разными пользователями. Логика очень простая у системы. Допустим, я и Вася оценили на сайте по 100 записей. Ну, прочитали, оценили, поставили оценку по полезности и интересности. Дальше система видит, что мы оценили 10 одних и тех же записей. То есть эту запись и я, и Вася оценил, и таких вот еще 10 записей. И система может сравнить, а насколько одинаковые оценки мы поставили этим записям. И чем точнее совпадение оценок, ну, допустим, я очень полезно поставил, и Вася там очень полезно этой же записи. Вот и по интересности то же самое. И насколько больше совпадение оценок, тем выше наша близость взглядов, соответственно, система может нам показывать этих людей как, возможно, потенциальных наших единомышленников. Почему так? Ну, потому что эти люди интересуются теми же темами, что и мы, и, во-вторых, они их еще оценивают, то есть относятся к этим же записям, статьям, видео примерно так же, как и мы. Вот такой один из интересных инструментов. Давайте на девятый слайд переключим. Он называется «Круг доверия». Сейчас быстро рассказываю. Если... Потом перейдем к обсуждению, можно будет подробнее на тех темах, которые заинтересуют. Вот, про круг доверия тоже коротко скажу. Такая задумка, на мой взгляд, интересная. Значит, есть подписчики, все к ним привыкли, да, то есть на кого вы подписаны, кто на вас подписан. И, допустим, я могу быть подписан на 100 человек на какой-нибудь там платформе. Но среди этих подписок не обязательно я всех этих людей обязательно ценю там или считаю их записи полезными. Я могу просто следить за какой-то темой и смотреть по ней разных авторов, как тех, кто мне нравится, тех, кто мне не нравится, и быть на них подписанным по этим причинам. Вот. А в круг доверия попадают люди не только те, на которых я подписался, но и еще и те, материалы которых я регулярно высоко оцениваю. То есть если я там подписан на человека и регулярно смотрю его записи и ставлю высокие оценки, то, соответственно, я этому автору, видимо, доверяю, ну вот, и он попадает в круг доверия. И поэтому, смотря какого-то пользователя, можно будет узнать, каким авторам он действительно доверяет, условно говоря, и какие записи он считает полезными, интересными, регулярно смотрит. Вот такой инструмент тоже придумали. И еще буквально несколько слайдов. Завершу после чего свой доклад. Вот на этом слайде коротко показано, чем блок-платформа Думайте отличается от других сайтов, ну, от других существующих блок-платформ в первую очередь. Вот, ну, давайте пойду по порядку, слева направо. Критерий полезности вместо лайков и смайликов, это я сказал, он больше подходит именно для оценки статей, видео. То есть если про мессенджеры говорить, там как бы другая система, а о блок-платформах полезность, интересность, на наш взгляд, правильно. Дальше система роста будет определенная на сайте по категориям знаний, 8 категорий знаний, ну, отдельная большая тема, можно будет в группе прочитать уже, там публиковали материалы по ней. Важность знаний вместо уклона в развлечения, вот тоже в проекте везде присутствует. Дальше против клипового контента, ну, сама по себе блок-платформа подразумевает больше такой, ну, не клиповый формат, что называется, это не TikTok, это не условно его аналоги, да, это то место, где ценятся материалы серьезные, целостные, вот, и поощряется дискуссия серьезная, а не клипово-развлекушная. Далее в комментариях оценивание уместности показано, у нас добавлено. Управление контентом – это вопрос про систематизацию, когда пользователь может создавать списки, подборки, как со своими записями, так и записями других, то есть систематизировать информацию. По сути, важный инструмент, чтобы как-то более целостно взаимодействовать с информацией, это иметь возможность ее себе сохранять по-разному, структурировать в разные там категории, списки, подсписки. Вот этот инструмент тоже мы планируем добавить, он на сайте должен быть. Ну и прозрачная система вместо закрытого кода, тоже интересный вопрос. Сразу мы решили, ну сразу не сразу, а по ходу уже дела, к текущему моменту точно решили, что разрабатываем сайт с открытым кодом. То есть, когда он будет опубликован и работать, любой программист, ну понимающий в коде, сможет залезть в него и посмотреть, что и как в нем работает. Ну вот главная причина, или одна, причин много, но одна из главных причин, почему так решили сделать, потому что, конечно, сегодня люди видят, что часто через платформы манипулируют информационными потоками, ну, кого-то искусственно продвигают, кого-то искусственно занижают или там блокируют. Вот. И на наш взгляд, единственная возможность предотвратить и показать, что эти инструменты мы считаем неправильными и недопустимыми, и не будем их использовать, это сделать код сайта открытым, и тогда любой сможет, ну, любой, в данном случае, программист все-таки залезть в код и проверить, как там что работает, нет ли скрытых алгоритмов, условно, кого-то продвигающих, занижающих. Потому что в целом, на наш взгляд, если создать равные условия для информационного обмена или там даже для информационной борьбы, если это тоже в таком контексте рассматривать, то правда всегда победит в таких условиях. Ну, во всяком случае, мы в это верим, и поэтому стараемся создать площадку, где могут быть представлены разные точки зрения и обсуждаться. Вот. Ну а что уже зрители будут считать более полезным, интересным, зависит от аудитории. Хотя в то же время мы стараемся аудиторию, ну или до кого можно достучаться, в основном мыслящую, заинтересовать, как-то призвать, вот в том числе объяснением самой идеи проекта. И давайте буду завершать. Есть ключевой слайд еще «Как помочь проекту, думайте». Здесь понятно, внимание, на первом этапе, пока идет разработка, хотим заинтересовать вас идеей, чтобы вы осознали, может быть, или тоже поняли, что через алгоритмы можно, ну, алгоритмы влияют, да, и та ситуация, которая есть в интернете, еще раз говорю, она во многом запрограммирована теми алгоритмами, которые сейчас в качестве нормы. И если мы хотим качественно изменить ситуацию, ну, когда, чтобы у нас там 90% было не информационный мусор, а что-то более созидательное и не клиповое, то нам нужно менять алгоритмы, а новые алгоритмы надо придумывать, пробовать. Это тоже творческий процесс, и, конечно, им надо, ну, хорошо, если будет заниматься много людей. Мы, в общем-то, стараемся инициировать во многом вот этот процесс. Это, на наш взгляд, значимо. Поэтому идеи вот можно присылать, участвовать в разработке, если это больше для программистов, айтишников. Пишите, обращайтесь, есть возможность подключаться к проекту. Вот, но больше формата может быть наставничество, хотя со временем, может быть, получится и в режиме команды принять участие, потому что есть планы или желания в дальнейшем и другие проекты создавать, распространять. В общем-то, для айтишников тоже потенциал есть. Ну и вопрос распространения информации тоже ключевой, потому что, как я сказал, у нас есть возможность, ну, точнее, мы сейчас уже, как говорится, рассчитали силы, что сайт мы разработаем, запустим технически, да, но блок-платформа – это то, что живет, если есть аудитория. А вот привлечь аудиторию, задача очень непростая, но аудитория, которая захочет вести блог, что-то публиковать регулярно, в том числе что-то читать. То есть аудитория – это читатели и авторы. Ну, на наш взгляд, читатели со временем тоже должны становиться авторами. В основном, что такая система роста заложена на сайт, стимулирующая авторство. Вот. И, соответственно, у проекта нет единого заказчика какого-то. Вот есть наш небольшой коллектив. Есть надежда, что к нам будут присоединяться, участвовать другие люди. Вот. Поддерживать, в том числе, там, финансовые есть механизмы поддержки. Но надо понимать, что продвигать в основном, наверное, будем вот как-то такими ведением сообщества, объяснением задумки, идеи, ее важности. Но это может быть и хорошо, потому что когда проект так растет, развивается, тоже более гармонично, более естественно. Вот логотип дерева, оно растет постепенно, да, и тогда формируется, на мой взгляд, много правильных тенденций, аудитория объединяется, понимающая. В общем-то, это тоже хороший путь. На этом доклад заканчиваю. В конце еще раз слайд с логотипом проекта, с названием «Думайте», одновременно с призывом. Дальше буду рад пообщаться, уже отвечать на вопросы после такой вводной части. Благодарю. Благодарю. На самом деле интересный получается проект, интересная задумка. Давай вот немножечко обсудим главную все-таки цель. Ты так вот коснулся, чтобы уйти от парадигмы просто зрительности, да, там, нравится, не нравится с точки зрения весело там, или не весело, а именно полезности. Но ведь к этому проекту ты шел не один год. И я думаю, что твои соратники тоже не один год шли к этому проекту. Вот как пришло осознание, что все, вот пора, вот с этого момента все надо делать? Да, благодарю, Алексей, за вопрос. Сама идея проекта развивалась несколько лет, в принципе. В том числе доводилось участвовать в других проектах, где-то ее предлагать, пробовать реализовывать в других коллективах. Ну, там был в качестве привлекаемого специалиста не конкретно эту идею, но похожие задумки. Вот. В конце концов, идея кристаллизовывалась, дорабатывалась, и в том виде, как сейчас, это уже все-таки результат участия, мышления там, ряда людей, да, и какой-то творческой работы. Но непосредственно перейти к разработке получилось несколько месяцев назад, когда уже сформировался коллектив, способный это сделать, да, то есть минимальный, в том числе в плане программист присоединился, захотел заниматься этим проектом, у дизайнера появилась возможность посвятить время, то есть, что называется, звезды совпали, и поэтому мы начали заниматься вот так системно. Это такая предыстория, что называется. Вот. А касательно самой задумки «Зачем и почему?», ну, ключевая, одна из ключевых таких задач – это, конечно, постепенно менять интернет-пространство в сторону ухода от развлекательной составляющей, в сторону ухода в более смысловую составляющую. Это история, в принципе, и по линии «Научи хорошему», мы ее старались освещать, раскрывать. Но по линии «Научи хорошему» мы ее раскрывали там, на примере влияния массовой культуры, там, мультики, кино и так далее. Но вот эта вот матрица культурно-развлекательная, она запрограммирована на уровне алгоритмов интернета. В том плане, ну, как некая идеология запрограммирована, она, то есть, вшита в код, что называется, да? И когда мы говорим про, условно, лайки, ну, не только лайки, это такой наглядный пример, да? Это действительно штука, которая уводит от осмысления такого, ну, вдумчивого, что называется, информацию. Это не жестко. Допустим, я могу, как бы, ну, если я понимаю эти вопросы, я могу ставить лайк на том же YouTube, действительно, как бы оценивая смыслы, условно, да, и там другие соратники наши могут. Но если взять, как бы, миллионы людей, которых спрашивают, вам нравится там, то по умолчанию большинство из них, как бы, больше в сторону эмоций воспримут этот вопрос и ответят на него соответствующим образом. Поэтому, меняя вот такие алгоритмы, вроде простые и вроде даже это мелочи, мы можем помогать людям по-другому мыслить в плане взаимодействия с информацией. Вот как бы уходя от, ну, по сути, развивая такое, может быть, критическое мышление, когда ты привыкаешь анализировать информацию, оценивать ее не поверхностно, а более глубоко, более системно. Дальше там из этого вытекает какое-то системное мышление. Вот. Поэтому, на мой взгляд, идея в этом плане важная. Она стимулирует более вдумчивое отношение к информации, и на базе нее, конечно, посмотрим, как на практике будет, но и качество обсуждения, и качество там, материалов, контента на сайте, на мой взгляд, должно быть выше, чем на аналогах абсолютно таких же, там, условно, построенных на лайках. Вот такая задумка. Это раз. А второй момент – это действительно дискуссия о влиянии алгоритмов интернета. То есть у нас как бы миллиарды людей пользуются там какими-то сервисами огромными, да, выполняют одни и те же действия по 100 раз на день, но при этом никто не публично не обсуждает, а эти действия вообще правильно настроены, к чему они ведут, вот те же лайки, да? Вроде это важно для миллиардов людей, ну, влияет на миллиарды людей условно, но сама тема вроде как и никем не оглашается. Ну, так давайте ее огласим, привлечем к ней внимание, и пусть как бы общество думает и ищет более созидательные альтернативы. Мы одну из них предложили. Хорошо, я наблюдаю за чатом. Здесь вот Кирилл Корюшин очень активно уже вопросы задает, но на самом деле наши мысли с Кириллом сейчас пересекаются, потому что вот он задает вопросы, а я как раз эти вопросы хотел тебе и позадавать. Вот, например, вот тот он задал вопрос: а почему в названии особо выделено слово «блог»? Угу. Давайте отвечу. Нам предложили назваться, ну, читатели, соратники уже тоже, а назовитесь типа не «блог-платформа», а «благо-платформа». Как бы, ну, гораздо красивее звучит. Вот. На самом деле здесь как бы важно понимать, что есть техническая составляющая, и что блог-платформа – это техническое место, где люди создают свой блог и его ведут. Вот. Соответственно, надо, чтобы человек из названия уже понимал, что это за сайт и какие возможности он дает. Если мы условно назовемся «благо-платформой», думайте, ну, я для примера говорю, может, по-другому, то могут воспринимать как портал для благотворительности или портал, где там можно добровольством заниматься. Ну, и это будет некорректно, потому что мы создаем именно блог-платформу, вот, и поэтому она так и называется. Ну, и Алексей, хорошо, можно я тоже вопросик задам? Так, конечно, конечно. Так как ты мне сказал участвовать тоже, и я тоже буду участвовать, я задам такой вопрос, Дмитрий. Вот смотри, вот этот критерий, да, который вот про лайки ты рассказывал, да, полезно, не полезно. Тут может произойти такая ситуация, и какова защита от такой ситуации будет реализована на вашей платформе? Набегут куча ботов, которые зарегистрированы, и начнут там тыкать полезно-полезно на какую-нибудь неполезную совершенно информацию. Вот как реализовано будет на сайте вот этот момент? Да, благодарю. Этот вопрос всплывает, мне кажется, тоже часто. Уже несколько раз сталкивался с ним. Скажу с нескольких сторон. Вообще, главная защита – это аудитория, на самом деле. То есть постоянный костяк аудитории – это самая надежная защита от ботов и всего прочего. Потому что... Ну, там боты всегда будут, надо понимать, приходить, пусть не сразу, но когда проект развивается, там со временем появляется интерес либо что-то накрутить, либо там еще какие-то идейные начинания продвинуть. Вот. Соответственно, дальше встают инструменты технической больше защиты. Но касательно еще аудитории, на сайте запланирована система роста по категориям знаний. 8 категорий знаний. Ну, например, там здоровье, образ, там и среда обитания, история и будущее, или там мировоззрение и духовность. Вот там 8 таких обобщающих глобальных категорий, по которым распределяются записи и по которым могут расти пользователи. И в том числе у пользователей по мере роста будет расти вес голоса. Соответственно, пользователь там 6 уровня, ну, от 1 до 10 условно, его оценка будет весить умножить на 3 по сравнению с пользователем 1 уровня. Вот. Система роста отдельная большая тема, там как бы мы ее постарались выстроить так. Она, во-первых, прозрачная будет, понятно, что делать, что на что влияет. Но она на первых этапах, грубо говоря, ты пока новичок, достаточно смотреть, читать. Хочешь подрасти, уже нужно оставлять комментарии, чтобы другие оценивали эти комментарии как полезные. Ну, то есть некий полезность комментариев, коэффициент есть, да, ну, прям так и есть, как бы. А дальше там, чтобы еще подрасти, нужно быть автором, публиковать записи. Сначала там можно не обязательно свои, потом свои обязательно. Вот такая система роста, стимулирующая к авторскому творчеству. И это тоже один из инструментов такой защиты от ботов в том плане, что постоянная аудитория, она имеет некий вес более значимый, чем новичок, который только зарегистрировался. Вот, ну, может, это и не всем понравится. Ну и третье, это, конечно, технические инструменты. Боты выявляются по признакам нестандартного поведения. Ну, условно, если у тебя пользователь зарегистрировался, перешел кому-то на страницу и поставил там 10 каких-то оценок, не читая материал, не дочитывая, ну, вот один из признаков, который система автоматически может выявить и проинформировать администратора, модератора, дальше он может посмотреть, а что это за пользователь. Вот, ну, таких признаков ты нарабатываешь там десяток или там два десятка, и они дальше сигнализируют о том, что если какой-то человек ведет себя неестественным образом, а каким-то кликерством или еще чем-то. Эта история, ну, мы ее заложили основу, как бы, этой истории, ну, а по факту, конечно, защиту от ботов развивают по мере, как говорится, развития проблемы, столкновения с проблемой. И, ну, базовые вещи заложены, а дальше их надо будет дорабатывать по ситуации, как говорится. Благодарю. Я хотел вот еще дискутировать на какую тему с тобой. Мы когда открывали проект, ну, у нас было несколько проектов Народно-славянского радио под разными названиями, так один в другой переливались, качество менялось и так далее. У нас была мысль какая? Доносить то, что вот человеку нужно знать о своей культуре, о своем наследии. То есть не просто какая-то там клиповость, это не просто развлечение. Здесь вот глубокая информация. Мы думаем, ну, сейчас народ придет, ну, все же интересуют наследие, всех интересует, откуда я, как жить. И мы стали обращать внимание на то, что мы проигрываем в количестве просмотров, проигрываем в количестве интересующих людей, которые комментируют что-то, тем блогерам, которые показывают свои задницы, языки, раскрашиваются, которые скачут матерные песенки там какие-то, распевают и так далее. И мы схватили за голову, что происходит-то? Ну, мы же даем вечное, доброе, хорошее, приглашаем людей, которые что-то хорошее рассказывают, заставляют задуматься. А потом поняли, что сейчас думать – это примерно то же самое, как заставить себя ходить в спортзал, либо как встать с утра и заставить сделать какое-то доброе дело, либо хотя бы зарядку. Вот современным зрителям тяжеловато думать. И вот очередной такой хороший проект, который призывает людей мыслить, разбираться, не будет ли он изначально поставлен в позицию проигрывающего по сравнению с бесчисленным количеством блогеров, занимающихся всякой ерундой, и которые, наоборот, отвлекают человека от мышления, где вот ты пришел и развлекаешься? Да, вопрос тоже интересный. Ответ, наверное, на него могу только свое видение сказать. Рассчитывать на многомиллионную аудиторию, конечно, тем более сходу, наверное, неправильно было бы. Да? Надо понимать, что есть темы более, как говорится, простые, развлекательные или там детско-молодежные. А этот сайт, наверное, он открыт для абсолютно людей любого возраста, любых интересов, но все-таки он, ну, привлекает, наверное, больше людей уже как-то мыслящих, ну или привыкших размышлять и смотреть не клипы, а какие-то там, не знаю, познавательные материалы на том же YouTube еще где-то. Вот. Поэтому аудитория, конечно, я думаю, будет собираться достаточно интересная, вот, но, может быть, не многомиллионная, а надо будет постепенно как раз-таки доносить важность таких инструментов, в том числе и до молодежи, что называется, которая сейчас, может быть, смотрит что-то другое, ну, вот такими объяснениями. Тем не менее, я думаю, что, конечно, сейчас вот в обществе есть тенденции две. Есть, на мой взгляд, тенденции, когда много людей уходят в ту сторону, которую ты, Алексей, описал, в сторону вот такой как бы развлекуха деградации или там чего-то поверхностного. А в то же время, на мой взгляд, много людей, которые одновременно и как-то просыпаются, начинают, хотят развиваться, ищут инструменты развития, там, погружаться в разную информацию, изучать ее как-то более системно, может быть. И, ну, наша задача, я думаю, помогать и первым, и вторым, да, давать им какие-то возможности больше для развития. А что будут выбирать люди, это, конечно, их уже больше ответственность, их решение. Вот. Но касательно нашего сайта, мы допускаем вариант, когда он будет, как я сказал, расти, развиваться постепенно. То есть мы запустили, сколько успели, там, к моменту запуска заинтересовать людей, да, рассказать. Дальше пусть он развивается постепенно, поддерживать его там, мы точно своими силами, я думаю, сможем. Сложно развивать активно, допустим, это надо погружаться всем участникам процесса, ну, и технически, и так далее. А если, допустим, поддерживать, он плавно растет, это нормальное тоже явление, вот, может быть, постепенно вырастет. Вот. В общем-то, несмотря на трудность положения, вот такую, плюс как бы я еще вот добавить вспомнил, то, что серьезные вещи мало обсуждаются или там меньше внимания привлекают, чем вот эти все такие гламурно-глянцевые развлекухи, здесь есть, на мой взгляд, три истории. Конечно, есть история с аудиторией, которая решает, что выбрать, она влияет. Аудитория всегда влияет на любую платформу, на любой проект, сильно влияет. Дальше есть история какой-то модерации или политики информационного ресурса. Ну, условно, там в Ютубе, что попадает в тренды, вполне может вручную выставляться, там, ну, доказывать можно или нельзя, но такая вероятность есть. И если это происходит, то, возможно, искусственно подогревается именно такой глупо-потребительский формат. Ну и третья такая мощная штука, третья, это как раз-таки алгоритмы, про которые сегодня разговариваем, что на других площадках они больше подыгрывают вот такому бездумно-развлекательному подходу. А мы думаем, что надо помогать в другую сторону, вот, а дальше люди уже будут выбирать сами, конечно. Хорошо, тогда возникает еще один вопрос. Дело в том, что осмысление у каждого человека свое, исходя из тех занос цивилизации, которые в нем были вложены, из каких-то паразитарных моделей, которые тоже современная и семья, и школа, и цивилизация заложили, капитализм тот же самый. И поэтому, казалось бы, один и тот же предмет, когда просим оценить разных людей, то мы смотрим, вот оценка-то не совсем одинаковая всегда бывает. Например, там вот полезность. И человек, у которого капиталистические взгляды, ну, обмани ближнего, там, сорви больше, возьми дешевле, продай дороже. У него полезность – это когда ему в карман ложится. С точки зрения человека, который мыслит державно, то есть по-нашему, у него как-то так вот полезно, когда всем хорошо. Когда вот всем хорошо, достояние у всех растет, благосостояние увеличивается, и мне хорошо, потому что я в этом обществе и сообществе нахожусь, значит, и мне что-то перепадет, вот вместе делаем. Я как-то проводил сейчас, почему-то вот это я акцентирую, как-то проводил такой опрос, он получился совершенно случайно. Был я среди старшеклассников и старшеклассниц. И я задал вопрос, так вот просто, вот ни с того ни с сего родился у меня такой опрос. Скажите, пожалуйста, там в интернете несколько картинок показал, там были изображены парни и девицы, такие вот современные, из гламурных журналов. Я спросил, это красиво? Все в один голос, вот практически все в один голос старшеклассники, старшеклассники сказали, да, это красиво. Я задаю следующий вопрос. Это сексуально? Все в один голос говорят, да, это сексуально. Я говорю, а вы отличаете сексуальность и красоту? Угу. У современного человека понятие сексуальность и красота, например, да, вот они размыты. Вот все сексуальное – это красиво. Они могут понять, что без сексуальности красота может быть. И в сексуальности красота может быть. Вот и так, и так. И где-то есть тот самый вот критерий, может быть, через пояснения какие-то, которые вот человек может, прежде чем войти на платформу, посмотреть, да, что такое полезность. Либо человек сам решает, полезно это или не полезно. Да, тоже непростой очень вопрос. А как люди будут оценивать полезность, как говорится, кто с какой колокольни смотрит? Это действительно вопрос непростой. Но какие размышления? Во-первых, не стоит ждать, что сейчас мы запустим проект с новой системой оценки, и все станет идеально, все, как говорится, ответы всех устроят или результаты голосования. Конечно, такого не будет. Я лишь хочу сказать, что когда пока у нас доминирует оценка лайками, у нас часто стоит вопрос, что люди оценивают, но они особо не думают вообще. Ну, или там с уровня эмоций быстро там глянул, оценил, да? А здесь мы говорим человеку, а ты подумай и оцени. Теперь он начинает оценивать, думая, да? А дальше это вопрос, что, конечно, у каждого в голове своя картина мира. Ну, или сегодня у нас много разных картин мира в головах у людей. Вот. И исходя из этой картины мира, на разные ситуации люди будут ставить, безусловно, разные оценки. И полезно, там, и вредно, и будут мнения разные. И, как говорится, информационные битвы в комментариях точно никто не отменял. Вот. Но, тем не менее, определенный шаг в этом плане, на мой взгляд, есть. В каком смысле? Раньше как бы люди могли вообще не думая оценивать, да, условно. А теперь мы говорим, вы думаете, и это уже первый хороший шаг. Да? Пусть они даже там подумали, оценили неправильно. Вот. Но, тем не менее, это уже шаг в правильном направлении. Такая мысль. Кроме того, ну, и там я, как один из администраторов или редакторов будущих сайта, я бы не взял на себя роль там по множеству тем, а сайт подразумевает любые темы, там, обсуждение блок-платформы. Не я, там, не кто-то другой. Один человек не может сказать, что есть истина, да, в десятках или сотнях разных тем и сфер, а что не есть истина. Там есть сферы, в которых я глубже разбираюсь и могу там как бы давать экспертную условную оценку или с пониманием глубоким, а есть сферы, в которых я вообще не разбираюсь. Я к тому, что вот этот конечный результат, что ближе к истине, что не ближе, люди будут голосовать, определять, спорить, наверняка когда-то ошибаться. Это вот такой естественный процесс, просто теперь он будет протекать в более думающем ключе, что ли, или в более осмысленном, в более как-то содержательном, может, этичном. А еще добавлю такую мысль, что вот сейчас, правильно, кто вот, наверное, такой ключевой критерий, ну, не критерий, одни как бы руководствуются, когда на первом месте там прибыль, а другие мыслят другими категориями, и там прибыль не на первом месте, допустим. Это разный подход, разная философия. Вот, и сейчас как бы большинство блок-платформ завлекают людей тем, что приди, публикуй и зарабатывай за контент. Ну, тот же Дзен, условно. На деле, конечно, зарабатывают единицы, но приходят за такими интересами сотни, да, они начинают что-то очень активно публиковать, там, копирайтить, ну, потому что такие требования площадки, и каждый день что-то опубликуешь, чтобы там материал твой имел потенциал, вот. И то есть большой процент авторов на такие платформы приходит, как бы руководствуясь вот таким финансовым интересом. Это я не скажу, что обязательно плохо, то есть как бы авторский труд, когда оплачивается, тоже хорошо, вот, и надо создавать такие механизмы. Но если говорить про площадку, думайте, на старте там точно нету таких инструментов, что ли, коммерческого, значит, там как бы мы закладываем, что автор может опубликовать там механизм, ну, там, как меня может задонатить, поддержать, вот инструменты такие мы закладываем, да, но в целом какой-то такой коммерческой модели на старте пока мы не создаем, не знаю, как дальше это она будет складываться, но будем стараться какие-то инструменты потихоньку для авторов создавать, на наш взгляд, уместные и, как говорится, не, ну, не вредные. Вот, то есть первый костяк аудитории и длительное время, скорее всего, на сайт будут люди приходить, которые руководствуются не мотивом как бы быстро заработать, скажем так. И, на мой взгляд, это тоже один из таких моментов, который позволит собрать более думающую аудиторию, которая станет каким-то костяком, более, может быть, даже в какой-то мере аудиторию, ориентированную на смыслы, да, а не на быстрое извлечение прибыли, вот, которая станет костяком, который в дальнейшем будет задавать определенную матрицу, повестку, подход создателю. Понятно. Собрание человеков мыслящих, думающих, понимающих. Это хорошо. По поводу Дзена и других площадок, ну, Дзен прозвучал, поэтому я тоже повторю. Угу. Вот здесь есть одна такая интересная особенность. Человек, который неопытен в жизни, неопытен в продвижении чего-то, создании чего-то, он по конам вселенского бытия, как и в природе у нас это есть, начинает копировать более успешных. И поэтому, когда он приходит на какую-то площадку и видит, что чьи-то ролики миллионным тиражом расходятся, и за это там донаты какие-то, еще что-то, и человек говорит, а я заработал там какую-то сумму, вот столько-то. Естественно, что человек, который пришел как молодой, неопытный, у которого есть желание себя проявить и заработать на этом деньги, берет какую-то успешную модель, составление ролика, тематики ролика, показы этого ролика и так далее и тому подобное. Он просто это все копирует, что-то свое туда, может, добавляет, либо из чего-то составляет и начинает вот так вот всаживать в свой этот блок вот эту однотипную модельку. И не факт, что он заработает, не факт, что он станет каким-то счастливым человеком, известным. Но суть в том, что он копирует какую-то дрянь, например, за которую кто-то получил деньги. И эта дрянь, она тиражируется не только им, а многими тысячами других обманутых людей, которые также приходят для того, чтобы стать известными и заработать деньги вот на этот вот какой-то там блогерский канал. То же самое мы видим в песнях, когда вот это нытье там «ты меня бросила, я такой хороший», там далее, там какой-то рэп там и так далее. Мы видим, как она и во времена перестройки однотипные песни были, начиная от «Ласкового мая» и заканчивая там всякими там комбинациями, «Поющими трусами» и так далее. Да? И вот эти всякие ток-шоу одинаково, потому что модель рабочая, на это можно срубить бабла, успешным стать и так далее. И вот это подтягивает огромное количество людей, которые, не задумываясь, включаются в эту гонку за чем-то иллюзорным. Хотя понятно, что из этих миллионов включившихся юнцов и юниц, но только, может быть, там десяток смогут стать известными людьми, потому что у других там нет ни харизмы, ни вкуса, ни умения даже подражать и так далее. Вот это вот надо учитывать всегда, когда мы говорим про людей, которые молодые. Ну, ты бы сказал, что людей будете призывать тех, которые уже мыслить начинают. это, конечно, радует, но все равно клише подражания у них тоже присутствует. Ну и вот раз я задал вопрос по поводу того, что у каждого свое представление о красоте и сексуальности, да, и вот о добре, там, пользе и так далее, и как это доносить, я бы такой, ну как вот подсказку, может быть, от себя, возьмете, не возьмете, Жень, это ваше дело, рядом с пунктиком голосования, оценки, такой вот кружочек, хелпик такой, знаете, вопросительный знак, что человек в случае, если затрудняется, а что такое польза, да, он к нему подводит мышку и появляется всплывающее окошко, там, например, баннер какой, где-то написано, а вот то, что полезно тебе, то, что полезно семье, то, что полезно обществу, вот в каком обществе ты хочешь жить, если вот это вот, например, дает какие-то лучшие качества, усиливает лучше, вот это и полезно, а то, что там разрушает, вот это вот не полезно, вот и думай, полезно это или нет, ты хотел бы жить в таком обществе, вот, которым призывает, например, какой-то клип, там, какой-то, какая-то песня и так далее. Вот такие вот хелпики, например, делать. Ну и тоже еще тоже такое вот предложение. Немножечко расширить количество оценки. Первая оценка, само собой, должна быть о полезности. Вот если ролик очень красивый, красиво сделан, классно вообще, заходит здорово, и мелодия там, и видеоряд прекрасный, но он вреден, то вот первый пункт должен сразу ставить минусы всему, вообще всему. А вот если, например, мы поставили, что да, скорее всего, он полезный, там, ну, из десяточки, там, пятерочку поставили, либо там побольше, там, семерочку, то тогда дайте варианты, например, еще его оценить. К примеру, а насколько он качественно донесен? То есть, ну, зрителен он, не зрителен? Дальше, следующее. А насколько, например, соблюдены какие-то там пропорции, что-то еще, вот такое, вот, мелодия там приятная. То есть вот дополнительными какими-то обертонами украсить ответ для того, чтобы этот ролик был уже примером и с точки зрения полезности, и с точки зрения яркости красок, и с точки зрения точности донесения, и с точки зрения оформления, и там, с точки зрения лада, вот, или как гармонии сейчас говорят, гармоничный, он не гармоничный. И когда вот такие дополнительные маленькие критерии после того, как мы выясним, что он полезный, будут еще поставлены, то вот это будет классно. И тогда вот этот вот принцип подражания, о котором я сказал, будет как раз вот тут работать в полную меру на общую нашу пользу. Человек будет стараться сделать не только полезным ролик, но еще, чтобы он был смотрибельным, чтобы вот эта вот современная клиповость, как бы мы против нее не сопротивлялись, то есть краткое донесение, четкое, понятное, яркое, здесь соблюдалось, но при этом была лаконичность и последовательность высказывания и так далее. Когда вот эти все критерии соблюдены, то тогда другие, кто приходит смотреть, вот сюда, например, да, или просто увидел этот ролик, и там какие-то оценки есть, говорит, о, классно, вот я вот так же хочу. И он начинает за этим параметром тоже следить, отталкиваясь от полезности и заканчивая, например, музыкальным оформлением. Так что, вот, может быть, добавить еще каких-то пунктиков, которые будут от главного полезности идти к низшим пунктикам, которые тоже будут влиять на какие-то там голоса, там как-то чуть-чуть его подвигать выше, там, либо наоборот опускать ниже. Да, но он полезный, но вот плохо оформлен. Ну, не смотрибелен, ну, не интересен, невкусный. И в конечном итоге, вот еще тоже скажу, раз уже взялся так это долго говорить, извините меня, пожалуйста, это вариант вообще взаимодействия нам, всем нормальным людям, на мой взгляд, адекватным людям, которые понимают, что державность – это наше все, потому что державность обеспечит возможность каждому человеку проявить себя, исходя из своего божественного предназначения, а не просто как там в любую сторону дуди, лишь бы только слушали. Вот когда встает вопрос на какой-то интересный проект, где взять деньги, то я всегда отвечаю, а давайте мы создадим свою народную экономику и свою казну. И из этой казны мы как раз вот такие проекты будем поддерживать. Поэтому если у нас полезность определяется только полезность для осмысления, то это маловато. А если полезность, например, сподвигает ли человека этот ролик к тому, чтобы объединиться и совместно сделать что-то такое важное, что нас, например, там прокормит, что поможет обучаться нашим детям, быть здоровыми, там еще что-то, делать совместные дела и так далее и тому подобное, то это будет очень серьезный плюс к единому нашему соединению, объединению здравомыслящих людей, которые будут создавать свои, вернее, воссоздавать свои уклады жизни и создавать народную экономику, я ее называю державной экономикой, и хозяйствование свое, и рабочие, трудовые, то есть, по-нашему говорить, места, и тогда каждый будет проявлять заинтересованность в том, чтобы это хозяйство развивалось, и тогда, в общем-то, меньше будет и преступлений, потому что, когда я хозяин этого всего, и я отвечаю за это все, ну, не как в колхозе, да, куда всех там порой сгоняли, а по-нормальному, то тогда и дело наше сдвинется, и тогда у нас станет вопрос, неоткуда взять деньги вот на такие проекты, и не дайте нам донаты, а станет вопрос, а куда тратить средства, которые у нас в копилке есть. Потому что любая деятельность экономическая, правильно построенная, создает вот этот самый, вот эту самую казну, из которой мы можем тратить деньги сюда. И тогда без донатов у нас будет хватать денег, средств, ресурсов для того, чтобы такие проекты продвигать, распространять, привлекать больше людей и народную экономику, наши уклады жизни, здоровый образ жизни, там, обучение, образование, воспитание и все остальное, чтобы они были вот в нашей жизни нормальные, с каждым часом все больше и больше людей в них участвовали. Ну, вот такой долгий спич. Благодарю, Алексей. Советы очень в тему. Сейчас не буду, наверное, комментировать, все как по делу. Нет, все-таки один прокомментирую про доп. Инструменты. Там, например, актуальность, там, целостность, достоверность, качество донесения. Это действительно, вот правильно ты перечислил, если взять критерии оценки информации, то в интернете даже вбить научный подход к критериям оценки информации, там будет фигурировать полезность в том числе, будет и актуальность, и достоверность, качество подачи, понятность, целостность, системность, вот такой набор. Ну, штук 6-7, и, наверное, каждый из них по-своему верен. И можно со временем расширять подобные системы оценки. Ну, на том же киноцензоре, например, более другая под фильмы, там более широкая система оценки. Вот. Пока на старте два вот этих ключевых элемента, которые были показаны на слайде, при этом как бы элемент интересности, он, ну, в некотором смысле интегрирует в себя все остальное пока, да, можно быть со временем действительно предоставить возможность более детально комментировать какие-то пункты или вот ставить оценки. Эта мысль абсолютно правильная. И вообще я хочу сказать, что вот модель, которую предлагаем, она, наверное, одна из возможных, может быть, или там, которую мы сейчас можем реализовать. Да, вообще в эту сторону думать надо и всем остальным, может быть, зрителям, айтишникам, что называется, особенно, потому что под разные задачи, под разные там сайты можно придумывать какие-то свои подобные системы, которые будут, что называется, отличаться в лучшую сторону от того, что есть. Ну, и вот такие вещи реализовывать. Ну, про объяснялку это тоже штука в тему. Какие-то объяснялки уже есть. Вот я пометил себе, записал, которую ты порекомендовал. В таком виде, может быть, и уместно будет добавить туда. Вот. Ну, а про народную экономику это вопрос всегда востребованный, актуальный. В некотором смысле, вот даже через подобные беседы, через подобные трансляции на Славянском радио, это тоже поддержка, пусть там не в финансовом, но в информационном плане это поддержка такая же проектов. Она абсолютно так же важна, нужна, и даже вот то, что Алексей первым спустя пару дней после начала ведения группы увидел, заметил, заинтересовался, это вот благодарю Алексею, это важно, в том числе для нас. Да ты даже меня здесь не благодари, потому что мы все-таки, я считаю, соратники в широком смысле слова, то есть не только в рате на ратном поле, но и вообще соучастники, единомышленники, содельцы, да, которые дело общее делают. Мы с тобой знакомы не первый год уже, и поэтому я внимательно наблюдаю за тем, как вот у вас что развивается. И мне в душе это все отзывается, и я думаю, что всем участникам народного, в первую очередь, а потом уже славянского радио, это тоже отзывается. Да и нашим радиослушателям и зрителям это тоже близко, потому что то, что делаете вы, это уникальный, по большому счету, проект. Вот вы вместе, и ты в частности, это уникальный проект, который позволяет переосмыслить те ценности, которые нам навязывают, и многие ценности в кавычки сразу попадают, что это противоценности. И вообще иногда вот думаю о таких людях, ну, вот о себе-то я не особо думаю, а вот о таких людях, как ты, то вот каждый день что-то там выкладывает, как там что-то творит. А, ребята, живете-то вы когда? Ну, понятно, я там уже человек в возрасте, понятно все, да? Но вы-то когда живете? Надо же там каким-то образом на хлебушек себе зарабатывать, там, да, где-то вот что-то брать. И вот вариант с народной экономикой, почему я не перестаю повторять? Потому что вот таким людям, которые самозабвенно, в прямом смысле, самозабвенно, в вкладываются в будущее страны, в будущее державы, в будущее детей, не только своих, а вообще, ну вот таких людей надо поддерживать. А без народной экономики какой-то там паразит-капиталист, какой-нибудь там буржуй, как сейчас говорят, ну вряд ли он это будет делать. Ему это как кость в горле. Для него нужны грамотные потребители, которые умеют на калькуляторе сложить там двузначное какое-то число и посчитать проценты в банке в лучшем случае. А не чтобы он стал хозяином на земле, не чтобы он разбирался, что хорошо, что плохо. Вот поэтому низкий поклон тебе, так что меня хвалить-то здесь не надо. Это вам, вам серьезный такой вот плюсик, вашу карму светлую. Благодарю, Алексей. Ну, значит, есть фронт работы еще. Хорошо. Конечно. Поэтому, когда я увидел, сказал, о, все, идет движение. Как раз что-то подобное у меня вот идея была. Вот у меня была идея про русско-купеческий ряд, но, к сожалению, там не задалось. Не все пошло так, как хотелось бы, к сожалению. И следующий проект должен быть проект вот такого плана. Но там я упустил одно. Вот то, что здесь меня и порадовало, что я тогда не предусмотрел. Это оценка не просто лайком, а оценка с точки зрения, насколько это полезно. Вот был такой проект социальный, где-то размещать самое лучшее, там собирать, выбирать, вот, объединять и так далее. А вот тут вот как раз вот та изюминка, которая вот в моих мыслях тогда еще, это больше, уже сколько, больше 7 лет назад я думал о таком проекте, тогда она отсутствовала. Ну вот, вот твоими усилиями, усилиями соратников, видишь, как здорово все пойдет. Так что будем поддерживать и будем трудиться. Благодарю. Алексей, есть какие-то вопросы? Я думаю, что нам уже пора переходить к общению с нашими слушателями и зрителями. Время да, пришло. Да, что-то мы тут разговорились. Нам, конечно, хорошо. Да, мне всегда с Дмитрием всегда приятно разговаривать, поэтому уж извините за то, что мы просто давно не виделись, вот так вот решили пообщаться. Ну, давай тогда переходим к вопросам от наших уважаемых радиослушателей и зрителей, тем более здесь прям активность уже кое-какая появилась интересненькая, интересные, по сути, вопросы, которые я говорю. Я хотел и сам их задать, но зачем мне там задавать, да, если уже люди их написали? Давай, Алексей. Да, не опережай события. Идем далее. Переходим ко второй части, друзья. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – создаем блог, платформу будущего. Приступаем ко второй части – ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Кирилл Корюшин. Это платформа текстовая, музыкальная, видео или все до кучи? Такой вопрос. Да, вопрос по делу. Там на старте можно создавать будет статьи и видеоролики. Соответственно, видео пока загружать нельзя, то есть видео можно вставлять с других хостингов. Ну, тут банально, как бы, видео это очень много места кушает, если на серверах, поэтому обычно платформы стартуют, разрешая статьи, ну, картинки, текст, да, видео извне. Если получится, со временем позволим загружать видео. Вот, вопросы других форматов, там, аудио, еще чего-то, возможно, по мере развития, вот, как бы, проект будет развиваться, можно будет предлагать, обсуждать, ну, будем по ситуации смотреть. Хорошо, идем далее. Кирилл Корюшин вновь задает вопрос, какая целевая аудитория данной платформы, чем будет отличаться от других? Ну, ты частично ответил в презентацию, может быть, чем-то расширишь. Ну, я скажу, что есть ключевая целевая аудитория, что называется, вот, или просто кого мы в первую очередь хотим привлечь. Вообще, это люди, которые будут понимать идею проекта, которую я вот сегодня кратко доношу, может быть, почитают в группах подробней, познакомятся, будут понимать, что это сайт, который, ну, что-то знать, ну, может что-то значить и поменять в целом в сети, если он будет популярным, потому что он станет неким примером, что можно по-другому, да. И этот пример смогут другие перенимать, там, проекты и реализовывать, и тогда это станет новой нормой, вот так, например, оценивать информацию. Вот, то есть ключевая аудитория та, которая поймет и оценит идею, а дальше, в принципе, мы создаем платформу для всех, любой человек сможет вести там свой блог, вот, но, как бы, понятно, что так как это не клиповый формат, может быть, не ТикТок, то, наверное, больше будут приходить люди, вот, как бы, кому близки такие более серьезные дискуссии, обсуждения. Хотя со временем, надеюсь, будет и там, и все другие, там, более молодая аудитория, может быть, и дети, и так далее. Посмотрим. Отлично, благодарю. Идем далее. Кирилл Корюшин. Как планируете окупать проект? Он планируется быть коммерческим, коммерчески выгодным или нет? Смотрите, задача, конечно, сформировать механизмы окупаемости стоит. Вот. Но в целом на данный момент люди объединились на базе как бы идейного начала в первую очередь. И в принципе на старте рекламы точно не будет. Надеемся, может быть, получится и дальше без нее, хотя не зарекаемся. Ну, к рекламе прибегают, что называется, не от хорошей жизни. Вот. Но в целом будем пробовать. Ну, есть как бы у нас ряд задумок, да, которые реализовывать там условно какие-то, например, платные аккаунты с доп. Функциями, ну, чтобы это обязательно не влияло ни на систему роста, ни на продвижение, это просто какие-то дополнительные там инструменты отслеживания статистики, еще чего-то, то есть какой-то формат платных аккаунтов возможен. Есть какие-то мысли на тему, ну, пока как бы общего плана, на тему создания инструментов, когда там блогеры, авторы смогут размещать, может быть, какие-то свои информационные продукты, курсы, может быть, отдельные там, и какую-то такую составляющую реализовать. Вот. Но в действительности, конечно, сначала надо разработать основу, запустить ее, чтобы люди захотели ей пользоваться. И если как бы будет аудитория, будет интерес, и сайт будет расти, тогда мы начнем, ну, я думаю, у нас появится возможность развивать, достраивать другие инструменты. В принципе, систему мы, вот сам код, соратник, я говорил, Сергей Зубарев, он пишет практически с нуля сам код сайта, соответственно, это не конструктор, который собран по кускам, и поэтому мы пишем ее так, чтобы дальше мы могли ее в разные стороны развивать и, как говорится, улучшать. Хорошо. Кирилл Корюшин, будут ли какие-то фильтры для контента платформы? Сейчас немерено полезной или как бы полезной информации, но толку от этого? Да, это такой непростой вопрос, может быть, или непростая проблема. Вот смотрите, на сайте, соответственно, люди смогут, с одной стороны, настраивать свою личную новостную ленту, то есть подписываться на авторов других и подписываться на тематики, на темы подписываться. Ну, там, на тему, там, не знаю, физкультура можно подписаться, или там история, или здоровье. Вот, ну, на саму тему. И получать материалы, которые публикуются по данной теме. Это про историю, про личную ленту. То есть свою личную ленту человек, конечно, должен создавать под свои интересы, под актуальные ему там жизненные ситуации, задачи. Это такое управление своим информационным фоном. А вторая задача, это, конечно, есть на сайте главные ленты, которые будут интегрировать материалы, ну или там аккумулировать материалы, которые набирают, ну, которые набирают самые высокие показатели, там, в первую очередь, по оценке, полезность, интересность, там, актуальность, ну, в том числе, там, под отчитыванием, каким-то другим критериям, таких, их там не слишком много, но набирается некий список. И что будет попадать в эти ленты, ну, вот, на самом деле, поживем, увидим, как говорится, но мы считаем, что темы, которые интересны широкому кругу людей, скорее всего, это социально значимые темы, да, то есть, ну, мне индивидуально, может быть, там, интересно что-то там частное, узкое, но вот такое, что будет на первые места выходить, это, скорее всего, социально значимые темы, вот, по обозначенным категориям, там, может быть, и там в плане там мировоззренческой, исторической, там, политической, наверное, это все будет в главную попадать, вот, можно смотреть будет по категориям, в том числе разбивать. Но посмотрим. Ну и с одной стороны должно попадать и то, что всем интересно, ну или большей части аудитории, и то, что высокий процент полезности набирает. То есть такие два критерия. Благодарю. Кирилл Корюшин вновь задает вопрос. Какая ваша собственная цель создания платформы? Чтобы люди стали умнее, здоровее, богаче, дружнее, научились взаимодействовать, получили инструменты для всего этого? Какая цель? Цель я, в принципе, обозначал уже, что предложить более правильные алгоритмы для интернет-систем подобных. Ключевой алгоритм – это оценка контента, но не только. Вот мы как бы уже задумали и призываем наших как бы читателей подключаться к этому мышлению на тему, а что еще, как можно поменять существующие системы, ну вот на практике, какую штуку внедрить или какую штуку заменить, чтобы она работала лучше, чтобы там больше людей, не знаю, объединяло или более качественное обсуждение было. Вот как бы надо думать нам все в эту сторону, и мы вот эту повестку, как редакция, администрация портала во многом в том числе планируем ее продвигать. Ну а сам сайт, конечно, должен, на наш взгляд, объединить людей, стать во многом площадкой, в том числе для самообразования людей, ну, по таким базовым вещам. Конечно, это не условно освоить профессию в какой-то узкой теме, но получить базовые знания там, по темам, вот, категориям, там, условно, здоровье, экономика, там, политика, труд, общество, вот, как бы, базовые вещи, я надеюсь, на сайте можно будет осваивать, и эти базовые вещи, я надеюсь, будут достаточно хорошего уровня. Вот такая мысль. Благодарю, благодарю. Идем далее. Кирилл Корюшин. Будут ли дети и подростки вашей целевой аудитории? Ведь им прежде всего интересно то, что развлекает, расширяет кругозор, игры, музыка, комиксы, аниме и прочие современные инструменты. Надо, конечно, создавать инструменты для детей в том числе, потому что если говорить про наших противников, про условный шоу-бизнес, да, или там, не знаю, других недоброжелателей, то, конечно, в первую очередь это все создается в первую очередь для детей, для влияния на детей. Вот. Но если про эту платформу, то, конечно, она больше пока, скорее всего, привлечет аудиторию более, ну, там, не детскую, а хотя бы там 16-14+, и так далее. Ну, просто потому что блок-платформа — это тексты, и это более длительные видео, а не клипы. Ну, это сложная задача — вытягивать людей из клипов, из мемов, из вот этого того, чем их сейчас пичкают в соцсетях. Там это сложная глобальная задача, ей надо заниматься всем на месте. Благодарю, благодарю. Идем далее. Сергей Черков. Уровень международный? На данный момент сайт только, ну или у нас есть возможность сделать сначала русскую версию, представить ее пользователям в России. Дальше делать ли на иностранных языках, ну, зависит от возможностей, в том числе наших как разработчиков, может быть, от потенциала. Наверное, закрывать не надо такую возможность, если будет как бы... Почему нет? Предложить там англоязычной аудитории со временем или еще на каком-то языке. Сама по себе штука, вот идея, на мой взгляд, она, ее всем надо перенимать, и поэтому можно смело ее транслировать на заграницу. Вот. А пока как и когда получится, ну, посмотрим. Кирилл Корюшин, как вы думаете, через что будет проявляться обратная связь от людей? Как вы будете понимать, что есть польза, что работает, что нет, что надо менять? Ведь денег, донатов и рекламы у вас не будет. Ну, обратная связь сейчас проявляется. Люди пишут комментарии, задают вопросы, начинают интересоваться, потихоньку вникать в историю проекта. Все-таки штука объемная, может быть, много чего не очевидно действительно. Ну, как бы такие сайты. Плюс пока их не пощупаешь, не пощелкаешь, а больше в виде картинок или рассказов это... сложно, ну, или не всегда просто легко воспринять. Вот. Ну, а обратная связь, в принципе, как будет работать проект, как будут люди им пользоваться, какая информация будет выходить на какие-то лидирующие места, обсуждаться. Вот. Да, это все будет самим интересно смотреть, наблюдать, участвовать, ну, там, в виде пользователей таких же, да, или в виде, там, ведя какой-то блог на сайте, как другие. Будем смотреть. Это интересный процесс. Обратной связи будет много, когда ты занимаешься таким процессом. Благодарю, Дмитрий. Вопросы у нас вот пока все, но может быть еще что-то придет. Я пока задам один небольшой вопросик. Вот не планируется ли в будущем вообще, вот после того, когда и платформа это выйдет, объединить вот эти все проекты, которые, включая и твои два проекта, объединить их в одно целое, в какую-то такую, как точка сборки? Ага, благодарю за вопрос. Ну, проекты, наверное, они все разные, коллективы везде тоже разные. Я являюсь участником в них. В принципе, есть ребята, которые в нескольких проектах тоже участвуют. Вот так оно складывается, развивается. Объединять косвенно они, ну, в смысловом плане во многом объединены, потому что они часто доносят до людей какие-то похожие значимые вещи, да, там с разных сторон, с разных подходов или в разных формах. Вот, во многом работают на похожие цели, да, хотя там где-то они более широкие, где-то более узкие. Взять это все, как бы интегрировать в какой-то один сайт, конечно, такой задачи, наверное, не стоит. Зачем? Ну, есть разные коллективы, разные проекты, и каждый развивается, взаимодополняя друг друга. А вот создавать какие-то механизмы интеграции между созидательными проектами, ну, когда там обмен информацией, обмен какими-то там функциями или взаимодействием пользователей, вот какие-то механизмы такой интеграции, я бы сказал, частичной пока, возможно, со временем получится. Но все соединить в одно что-то, наверное, это и не надо, и нет, пока нет такого плана. Понятно. Ну, блок научи хорошему будет на новой блок-платформе? Я думаю, обязательно появится, в том числе. Отлично. Алексей, передаю тебе слово. Да, благодарю. Хорошие вопросы здесь. И вот тоже тут реплика продолжает идти. Потом можно еще в конце будет реплики прочитать. В чате вот от Олега появилось. На самом деле, вот хотя Дмитрий сказал, что такое объединение, все на одной платформе вряд ли возможно, да и не нужно. А мне вот в голову пришло следующее. Уже давно пришло, и я на своих семинарах и встречах, и сейчас, в частности, когда встречаюсь с людьми деятельными, я говорю: ребят, знаете, через что вот нас вот нашим недругам удалось завалить? Из-за того, что мы разобщены. Мы разобщены не только духовно, душевно, эмоционально и мыслительно, мы разобщены еще вот по каким-то физическим таким критериям. Вот, к примеру, крупная корпорация выигрывает у сотни маленьких фермеров. Почему? Потому что крупные корпорации есть цельные, централизованные управления, и есть отделы, которые специализируются по своим направлениям. Фермеру, каждому фермеру, который противостоит этой корпорации, 100 фермерам, приходится быть и одновременно сеятелями, и уборщиками, и переработчиками, и сбытчиками, и бухгалтерами, кем только, и те, кто рекламой занимается, там еще о себе рассказать, куда-то еще написать что-то. А в корпорации есть один отдел, который занимается, например, там, рекламными вопросами, и он охватывает аудиторию, которая в тысячи, а может, и в миллионы раз больше, чем у этих 100 фермеров. Есть отдел бухгалтерии, который обслуживает всю корпорацию, один отдел, всю корпорацию, куда сливается вся информация по сетям, по работе там каждого предприятия, магазина, базы, какого-то там курьера и так далее. И так далее. То есть отделы, маленькие отделы внутри корпорации обслуживают всю корпорацию. А нам приходится каждому заниматься всеми этими вопросами. Вот абсолютно. Сейчас вот возьмем вместо фермеров какой-то другой пример, и мы увидим, что внутри какой-то маленькой компании, которая делает правильные там вещи, услуги оказывает, занимается с детьми, приходится всеми этими вопросами заниматься. Так вот я предложил, а почему бы нам не создать единый центр сборки, который бы не просто зажимал бы там всех, это не надо делать, зажимать, нет, а который бы помогал бы каждому участнику, неважно, ты производитель товаров или услуг, ты распространяешь какую-то идею, ты воспитываешь, ты занимаешься здравоохранением, ты вот такие вот сайты делаешь. В единой конве с общим представлением, пониманием, что мы делаем, для чего мы это делаем, обслуживать, например, бухгалтерию, юридические какие-то услуги, заниматься быстрым распространением информации сразу, вот везде раз, нужно там распространить информацию, что вышел новый клип какой-то, который раскрывает какие-то идеи, мысли, и вот хочется жить после этого. И этот клип появляется и на «Научи хорошего», на Народнославянском радио, какого-то блогера, и в клинике в нашей. Сидит там человек, зубами мается, а ему этот клип там показывает. Он надеется: ух ты, сейчас мне зубы вылечат, пойду, все, жизнь хорошо. И в детском саду, который тоже наш детский сад, там мамочки приходят, клип смотрят, о, мы понимаем, для чего наши дети растут в школе и так далее. Пришло там время объединиться срочно, там помочь что-то, сразу выделяется что-то, или там какой-то ресурс, или объединение происходит, быстро все сделали совместно. В общем, как у наших предков-то это все и было. Вот благодаря этому нас не могли долгое время сломить. А сейчас что мы видим? Сейчас происходит разъединение. Поэтому я думаю, что каждый проект, конечно, уникален по своей направленности, каждый ценен, но если у нас будет единая вот такая вот централизация, помогающая обмениваться данными, помогающая решать какие-то вопросы, там, добывать финансы, какие-то ресурсы, привлекать людей, распространять что-то и понимать, что каждый из маленьких проектов служит единому большому целому, вот тут мы станем той самой народной корпорацией, слово «корпорация» переводится на русский язык, объединением, которые будут делать общее дело для всех нас. И тогда мы сможем там и экономические вопросы решать, и политические вопросы решать, и юридические, и досуговые, и образовательные, и здравые, и прочее, прочее, прочее. Поэтому я предлагаю сейчас задуматься всем и каждому, кто считает себя здравомыслящим, хорошим человеком, кому вот не нравится, как все происходит, да, и хочется жить по-другому, по-человечески, задуматься об этом. Да, уникальность нужна. Да, каждое направление ценно. Но совместно это надо делать. Пришло время создания вот этого единого координационного совета с дальнейшими, со всеми вытекающими последствиями, полезными для каждого из нас. Вот такой призыв. Благодарю, Алексей. Я дополню, что вот очень важно формировать еще такое общее смысловое поле, наполнять его. И я думаю, что по мере наполнения этого смыслового поля, в котором участвуют сейчас, может быть, разные проекты, но тем не менее, вот если это поле достаточно гармоничное, созидательное, то из него потом как раз и выкристаллизовываются уже какие-то более большие, объемлющие такие структуры, да, системные, вот, охватывающие разные сферы. И, ну, в перспективе к этому, конечно, тоже должно все приходить. Но вот эта вот важность смыслового объединения, как раз в том числе потому, что нужно, чтобы смыслами люди напитались, ну, близкими и по ключевым моментам похожими, тогда им проще сотрудничать уже в таких структурных вещах. В общем, к этому все потихоньку идет, и будем двигаться. Ну да. Да, надо объединяться, чтобы не сойти с ума поодиночке. Олег, Алексей, здесь у нас вот Олег прислал, и да, два раза прислал свои пожелания, вопросы и реплики. Давай, наверное, мы их зачитаем и будем заканчивать сегодняшнюю нашу встречу. Да, давай. Проблема всех соцсетей, пишет Олег Раздоров. Проблема всех соцсетей, форумов, чатов, дискутируют, ломают копья, в некоторых случаях даже делают выводы. Происходит, проходит время, и все забывается, теряется в потоке информации. А хотелось бы знать, как сложилась судьба той или иной идеи, кто в конце концов оказался прав, как сейчас живет и развивается та мысль, о которой так много говорили. Вот одна часть. Добавлю, что вот это про разные платформы говорят, что живой журнал, он как раз отличается тем, что там иногда продолжаются дискуссии, которые начались 10 лет назад, и вот до сих пор люди там в комментариях продолжают общение. В этом плане действительно есть проблема, и, на мой взгляд, она часто искусственно может быть, ну или специально, не специально, но в том плане, что запрограммировано, когда у нас ленты так быстро листаются, и настолько они там... Часто материалы уходят, и к ним потом не вернешься, даже и сложно их найти, нет инструментов найти, нет инструмента где-то сохранить, систематизировать информацию. Нашел что важное, начал общаться, а там где ее условно сохранить. Вот. В этом плане стараемся создать инструменты как раз систематизации, сохранения информации, ну вот в первую очередь систематизации у пользователя. Это как раз для того, чтобы, ну, больше человек мог себе что-то там в папочку положить, что-то запомнить, к чему-то вернуться потом. Вот. Но какие-то более еще вещи для того, чтобы люди могли к значимому возвращаться, ну, надо думать, какие-то придумывать инструменты. То есть нужны какие-то конкретные алгоритмы, да, придумывать для таких вещей. Вот алгоритм сделал возможность разбивать записи свои там по там, подборкам или там любые по спискам каким-то. И вот уже у тебя информацию люди могут структурировать, сохранять. Нужны какие-то еще вот такие модели, инструменты придумывать. Благодарю. И еще один вопрос тоже от Олега Раздорова. Будет ли у вас функция копилка собранных по одной тематике идей, мыслей, технологий? Копилка. Надо, ну, прям сейчас как бы на сайте такой штуки нет. Есть там техподдержка и так далее. Вполне можно, я думаю, подумать в эту сторону, придумать какой-то раздел, где идеи пользователей будут публичными просто. То есть люди могут туда выгружать публичную идею и там даже за них при желании голосовать. Вот. На Киноцензоре, это другой сайт, участвовал в разработке, там есть такой раздел «Идеи» называется, там можно посмотреть идеи, которые присылают читатели. Вот что-то подобное, хорошая вещь, наверное. Благодарю. Ну и на этом у нас вопросы все, и всегда по традиции у нас в конце эфира гость желает что-то доброе, светлое, напутствие нашим слушателям и зрителям. Дмитрий, давай. Благодарю за хорошую традицию. Таких вот традиций хороших надо нам создавать больше, придумывать. Это я сейчас в теме алгоритмов. Это тоже вот некий алгоритм, да, заканчивать каждый эфир пожеланием хорошего. И это очень такой правильный алгоритм поведения, можно сказать. Ну а сегодня я больше рассказывал о том, что те алгоритмы, которые есть, они не обязательно устаканены раз и навсегда в интернете, прежде всего. Надо как бы аккумулировать или направлять в том числе свое творчество на вот придумывание таких штук, интересоваться ими, обмениваться, обсуждать. И тогда, я думаю, можно будет менять и то, что сегодня происходит в сети, в информационном пространстве. Вот. Эта задача глобальная, непростая, интересная, но, я думаю, обществу посильная. Надо, чтобы как можно больше людей ее осознавало, вникало и начинало как-то проявлять энергию в этом направлении. Вот. Всем заканчиваю обычно наши материалы. Давайте думать вместе или думайте вместе с нами, призывом таким. Вот как бы призываю думать, да. Благодарю, Дмитрий. Алексей, если у тебя больше нет никаких добавлений, мы тогда идем к заключению. Да, добавление простое. Друзья мои, вместе мы сила. Объединяй, здравствуй. Это наш лозунг. Лучшее в народ, худшее куда-нибудь туда, в канализацию, куда-нибудь на компостную кучу, пускай там переваривается, потому что есть те, кто навозом питается. Вот мы, человеки, не должны питаться навозом. А нас сейчас превращали в таких поедателей вот этих фекалий. Вот набросают. Поэтому давайте уже из состояния червей, из состояния непонятных существ выходить в состояние человека. Пришло время. Поэтому я считаю, что то, что начал Дмитрий с соратниками давным-давно, и то, что он сейчас продолжает, этому быть. И быть впереди планеты всей. Хотите быть впереди планеты всей? Присоединяйтесь. Вместе мы сила. Быть добро. Быть добро. Благодарю всех участников. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают народные проекты. И нас, наш в том числе, помогает Народному славянскому радио мыслью, материально, трудом или иными способами. Без вашей помощи, друзья, соратники, наше радио уже давно перестало бы существовать. На Народном славянском радио сегодня проходил эфир «Создаем блок, платформу будущего». В гостях был Дмитрий Раевский, автор и администратор проектов «Научи хорошему», киноцензор. И теперь уже будущего проекта «Думайте», аналитик в этом проекте, вел эфир Алексей Орлов, соведущим, ну, надеюсь, у меня получилось быть соведущим, Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда у нас работает обратная связь на нашем сайте slavradio.org. Через форму обратной связи всегда можно написать нам дополнительные вопросы, которые мы перешлем Дмитрию, а Дмитрий на них ответит. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.